Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Маргит Сандему. «Люди льда». Книга восьмая. «Дочь палача». Перевод со шведского Елены Назаровой. Читает Надежда Меньшова. Глава первая. У помощника палача много работы. Он точит топоры, готовит веревки и саваны, а еще он хоронит казненных или то, чего их лишают, руки воров или языки клеветников или лжесвидетелей. Делает все это он по ночам, поэтому в приходе Гростенсхольм его называют «ночной человек». Правда, мало кто почитает его за человека. Помощник палача всегда презренный изгой. Самый последний бездельник из-за булдыга имел полное право плюнуть ему в лицо при встрече. Сам палач вызывал у местных жителей уважение, граничащее с ужасом, и поэтому его обходили стороной от греха подальше. А вот к ночному человеку относились брезгливо и без всякой жалости. Никому не хотелось быть изгоем, и желающих занять эту должность найти было практически невозможно. Поэтому, когда появлялась вакансия, ее предлагали осужденным преступникам вместо наказания. Часто у этих людей не было языка или ушей, но руки и ноги были обязательно, потому что без них исполнять подобные обязанности было бы затруднительно. Помощник палача в приходе Гростенсхольм тоже получил работу вместо наказания. Звали его Юль. Это был сутулый, измученный, сварливый человек, который, спотыкаясь, бродил вокруг своей хижины на опушке леса и вымещал свой позор и разочарование на дочери Хильде. Когда-то давно он был женат, но однажды совершил ошибку и попал на скамью подсудимых. Столкнувшись с неотвратимостью наказания за содеянное, он умолял о пощаде. Ему пошли навстречу, и несколько долгих лет он ждал в тюрьме, пока не освободится должность помощника палача. Пока он ждал, его жена умерла. Но, избавившись от угрозы наказания, он не стал счастливее. Наоборот, с годами его горечь только усилилась и в итоге превратилась в беспощадную ненависть, направленную на собственного ребенка. Шли годы. Сначала Хильде подросла, а потом превратилась во взрослую девушку, которая вела хозяйство в небогатом жилище отца. Если бы кому-то пришло в голову наблюдать за ней со стороны, он мог бы увидеть, как она торопливо сновала между хижиной и скотным двором у края леса, косила траву или ходила в лес за ягодами. Однако людей Хильде сторонилась, и даже горстка собутыльников, которые ранее время от времени посещали дом ночного человека, никогда ее не видели. С годами старые друзья и вовсе перестали заходить в домик на опушке, потому что им надоело выслушивать желчные жалобы и угрозы Юля. Только его начальник, приходской палач, время от времени навещал его, но Хильде, девушка-невидимка, пряталась и от него. Пасмурным весенним днем 1654 года Андреас Линд из «Людей льда» распахивал принадлежащей семье участок целины у леса. Он уже несколько лет присматривался к этому небольшому лугу, а теперь решил, что пришла пора превратить его в хорошее пахотное поле. Камней там было немного, а подлесок не составляло труда вырубить. Андреасу исполнилось 27 лет, но он до сих пор не был женат. Он, конечно же, посматривал на девушек в городе, но ни одна из них так и не запала ему в сердце. Гораздо больше его занимали мысли о том, что на новом участке неплохо было бы посадить ячмень. Он шел за лошадью, положив руки на плуг и прикидывая, какой урожай удастся собрать в первый сезон, и радовался своей задумке. С каждым шагом он убеждался в правильности затеи, лемех переворачивал пласты дерна, открывая жирный плодородный чернозем. Но вот под плуг попал камень. Ему пришлось остановить лошадь, выкопать небольшой валун и перенести его на край поля. Пришло время передохнуть. Андреас взобрался на гребень скалы, чтобы посмотреть на округу сверху. Он сел на валун, обхватив колени руками. Липовая аллея выглядела просто прекрасно. Андреасу было чем гордиться. Здания и посевы смотрелись очень хорошо. Его мама, папа и дедушка все еще работали на ферме и считали делом чести поддерживать ее в наилучшем состоянии. И хотя липовая аллея занимала не слишком большую площадь, все же считалась среди окрестных землевладельцев образцово-показательным хозяйством. Гростенсхольм тоже выглядел совсем неплохо, даже лучше, потому что был настоящим баронским поместьем. Но это пока им занимаются Таральд, Ирия и Лив. А что будет, когда они отойдут от дел и в права наследства вступит Матиас Мейден? Матиас был врачом по профессии и ничего другого делать не умел. Скорее всего, ему придется нанять для ведения дел квалифицированного управляющего, а такого трудно отыскать. Матиас тоже не был женат, и ему уже исполнилось 30. Подумав о Матиасе, Андреас улыбнулся. Может, и правильно, что тот не женится. Было бы странно, если бы доктор Мейден принадлежал какому-то одному человеку. Такие, как он, достояние всего человечества. Брак чего доброго свяжет его по рукам и ногам, и у него не останется времени заботиться о своих пациентах и вообще о других людях, как он это делает всю свою жизнь. Но Андреас тут же осознал свою неправоту. В конце концов, всякий имеет право на любовь и преданность единственного близкого человека. Но Матиас, как и он, Андреас, еще не встретил женщины, которая могла дать ему все это, и не похоже было, что он огорчается по этому поводу. Андреас обвел взглядом край леса и заметил у хижины помощника палача женскую фигуру. Он знал, что именно здесь живет ночной человек со своей дочерью. Андреас никогда не видел Хильде вблизи. Едва завидев людей, она исчезала. Она тяжело переносила отверженность отца и не хотела контактов с жителями прихода, справедливо опасаясь, что адресованные ему презрение соседи могут выместить на ней. Андреас вспомнил, как в годы юности он ходил на сельские гуляния, которые устраивала молодежь в чаще леса в ночи летнего солнцестояния. Танцы, песни и прыжки через костер. Ему очень нравилось все это. Хильде тоже приходила, но держалась в стороне. Ее одинокая фигура маячила среди деревьев. Она молча наблюдала за развлечениями веселой шумной толпы. Юная дочь ночного человека навсегда осталась для всех призрачным силуэтом в неверном свете белой ночи. Если кто-то пытался приблизиться, она тут же исчезала под сенью леса и больше уже не возвращалась. Как и остальные, он смеялся над странной девушкой, кричал ей вслед обидные слова, а теперь вдруг почувствовал укол вины. Он стал старше, а с опытом приходит понимание. Хильде тоже стала старше, но привычек своих не изменила. У подножия горы в пасмурном свете родная Андреасу местность казалась привычной и безмятежной. Он знал здесь все и всех. Церковная колокольня явно нуждалась в ремонте. Пастор после воскресной проповеди обратил внимание прихожан на это обстоятельство, но фермеры не спешили развязывать кошельки. Весной, во время посевной, свободных денег ни у кого не было. Однако рано или поздно колокольню все равно придется чинить, иначе она просто рухнет. Среди деревьев можно было разглядеть и крышу фермы Габриэлы, Калеба и Элли. Там был приют. У них так больше и не появилось собственных детей после мертворожденной девочки, отмеченной проклятием людей льда. Элли не была их кровной дочерью, но они уже давно забыли об этом и были счастливы. Андреас улыбнулся про себя. Калебу было 36 лет, Габриэле 26, а Элли 16. Если бы их родная девочка выжила, ей исполнилось бы 6. 10 лет разницы между всеми членами семьи. Однако то, что дитя их родилось мертвым, было к лучшему. Калебу и Габриэле было бы нелегко воспитывать проклятого, да и сколько горя принес бы этот ребенок семье, если вспомнить судьбу Колгрима. После этого Андреас уверился, что сможет произвести на свет здоровых детей, когда придет время. Но пока он не чувствовал, что это время пришло. К тому же, чтобы появились дети, нужна жена. Думать об этом ему пока что не хотелось. Да и куда спешить? Андреас глубоко вздохнул и поднялся на ноги. Суставы его заскрипели. Чтобы закончить к ужину, пора было снова приниматься за работу. Он работал долго. «Еще одна борозда», — думал он, — «а теперь еще одна». Дождевые тучи касались верхушек елей и наливались свинцом, когда уже перед самыми сумерками дошел черед до сложного участка с крупными валунами. Лишь только Андреас приступил к его обработке, как плуг вдруг наткнулся на препятствие. Это был не камень, что-то мягкое. Он попробовал еще раз, но плуг не двинулся с места. Ни камень, ни корневище. Что это могло быть? Андреас присел и стал разбрасывать комья земли руками. Это оказалось нетрудно, как будто здесь недавно кто-то копал. Но кто и зачем? Из-под дерна показался кусок материи. Она была темной, толстой и явно недешевой. Он снял другой кусок дерна рядом с предыдущим и увидел полусгнившее человеческое лицо. Невидящими глазами оно смотрело в низкое, пасмурное небо. Андреас отпрянул и вскочил на ноги. Он вытащил плуг из почвы, поднял его на плечо и погнал лошадь к краю нового поля. Там он распряг животное, вскочил верхом без седла и поскакал домой. Он прекрасно понимал, что захоронение, на которое он наткнулся, не могло было быть освященной могилой. В прежние времена преступников и грешников хоронили за церковной оградой, но такого уже давно не случалось. Да и до церкви отсюда было далеко. Человек, похороненный в земле линдов из людей льда, умер не своей смертью, а по чьей-то недоброй воле. И виновник его смерти хотел спрятать труп от посторонних глаз как можно дальше от жилья и дорог. Андреасу необходимо было с кем-то срочно посоветоваться, с кем-то знающим и авторитетным. Как жаль, что судьи Дага Мейдена уже не было в живых. Теперь ему придется иметь дело с судебным приставом, а тот был не самым приятным на свете человеком. Можно было призвать на помощь Калеба. Он разбирается в таких вещах. Да, именно так и следует поступить. При этой мысли Андреас отчасти утешился. Скачущего без седла Андреаса семья заметила издалека, и все вышли ему навстречу. Его деду Аре исполнилось 68, но он держался прямо как молодой. Его отец, спокойный и широкоплечий Брандт, которому исполнилось 45, тоже глядел молодцом. Его возраст выдавала лишь легкая седина на висках. Его мать Матильда была все такой же милой и пухленькой, как в юности. Все они вопросительно смотрели на Андреаса в ожидании объяснений, и вот он спрыгнул с лошади. «Что стряслось?» — спросил Брандт. «На тебе лица нет, в чем дело?» «Я нашел труп в нашей земле, там, наверху. Нужно немедленно вызвать судебного пристава, чтобы нас не обвинил в сокрытии преступления». «Я немедленно отправлю конюха». Судебный пристав жил в соседнем приходе в получасе быстрой езды. «Пошлите и за Калебом, пожалуйста», — попросил Андреас. «Он лучше нас разбирается в вопросах закона и юридических правилах». Скорбная весть моментально облетела ферму. Такого на их памяти в окрестностях не случалось. Работники и соседи группами побежали к новому полю. Все гадали, кому принадлежит мертвое тело. Но Андреас преградил любопытствующим путь. «Никто не пойдет на вспаханный участок, пока не разрешит судебный пристав. Вдруг вы на что-нибудь наступите, вас обвинят. Если хотите посмотреть, забирайтесь вон на тот гребень. Оттуда хорошо все видно». На Бранда и Ары этот запрет, естественно, не распространялся. Они молча стояли и смотрели на труп. «Невозможно поверить», — содрогнулся Бранд. Теперь понимаю, почему ты несся, как будто за тобой гонятся все бесы преисподней. «Обратите внимание, как аккуратно разложен дерн вокруг тела», — сказал Аре. «Это было не больше месяца назад». К ним несмело подошел конюх, который сообщил, что судебный пристав скоро прибудет. Он взирал на страшную находку с восторгом и ужасом. «Но кто же это?» — спросил конюх. «Какая-то женщина», — задумчиво проговорил Андреас. «Кто-нибудь пропадал без вести в приходе?» Однако никто о подобном ничего не слышал. Аре, отходя все дальше и дальше, пристально рассматривал траву. Глядя под ноги, он осторожно шагал вдоль зарослей. Внезапно он остановился. «Посмотрите сюда», — прошептал он, и все обратились во внимание. «Видите, как трава разделена на участки? Дерн срезали, а потом положили на место». Брант и Андреас кивнули, они поняли его мысль. «А теперь туда!» Все посмотрели, куда он указывал. На еще не вспаханной части луга можно было различить еще одно прямоугольное пятно срезанного дерна. «Посмотрим», — предложил Брант. Но никто не проявил энтузиазма. Андреас прошел дальше к лесу. «Здесь еще!» Ара и Брант подошли к нему. И тут дерн вырезали прямоугольниками, снимали, а потом клали на место. «Не станем ничего трогать. Подождем судебного пристава, пусть он сам осмотрит здесь все». Андреас попросил конюха поехать в Гростенсхольм, позвать Матеса и заодно пригласить пастора, чтобы осветить место упокоения неизвестной или неизвестных. «Верная мысль, сынок», — похвалил его Бранд. «Над этим местом явно витает недобрый дух. Надо его изгнать». Матиас прибыл первым, и у всех присутствующих сразу появилось ощущение, что мрачные тучи, сгустившиеся над местом роковой находки, рассеиваются. Молодой врач смотрел на всех ободряюще и с сочувствием. Он ни к чему не прикасался, а только внимательно вгляделся в мертвое лицо. Это действительно была женщина, причем не очень молодая, из-под земли торчал клок сидеющих волос. При этом одета она была в самую лучшую домотканную шерсть. Но Матиас сделал то, чего другие не решались. Он отошел в сторону и приподнял другой, самый свежий кусок срезанного дерна, и невысказанные вслух общие опасения подтвердились. Здесь захоронен еще один труп. Эта женщина погибла совсем недавно. Насекомые бросились в рассыпную от ее почти невредимого лица. Не слишком красивая, но явно моложе, чем предыдущая жертва, на вид ей было лет 30 с небольшим. Ее волосы были уложены в аккуратную прическу. Никто ничего не сказал. Они просто посмотрели туда, где Аре обнаружил другие прямоугольные куски дерна, не похожие по цвету на траву вокруг. Было ясно, что там тоже кто-то похоронен. «Нет», — сказал Бранд, — «достаточно, пусть это сделает судебный пристав». Тем временем на гребне холма скопилось множество народа. Кроме работников липовой аллеи, там стояли теперь и люди из Гростенсхольма. А на противоположной стороне, неподалеку от хижины помощника палача, за происходящим наблюдала женщина. Ее одинокую фигуру обвивал холодный весенний ветер. Она стояла совершенно неподвижно, рассматривая толпу. Однако самого ночного человека нигде не было видно. «Темнеет», — сказал Ара, глядя на небо. «Обычно в это время года так темно не бывает», — пробормотал Бранд. «Думаешь, это что-то значит?» — спросил Андреас. «Не знаю, но дождя-то нет». Наконец подоспели судебный пристав и пастор. И тогда толпа зевак с гребня горы тоже потянулась к месту кошмарной находки. «Что у вас тут?» — ворчливо спросил судебный пристав. Как и большинство его коллег, он был прислан датским двором с германских территорий королевства и поэтому плохо говорил по-норвежски. Это был высокий коренастый мужчина с отталкивающим лицом. Маленькие поросячьи глазки резко контрастировали с большим безвольным ртом. Он был из тех слуг закона, которых все ненавидят и сам ненавидел в ответ всех вокруг. Его считали глупым, жадным, охочим до почести и привилегий мздоимцем. Андреас объяснил ситуацию. Судебный пристав не возмущался и не удивлялся. По его виду можно было предположить, что ничего другого он и не ждал от местных жителей, темных и жестоких, по его мнению, норвежских крестьян. Пастор в этой ситуации явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Прошу вас, отче», — обратился к нему Брандт, «помолитесь за души этих несчастных и прогоните бродячих нечистых духов, которые витают над ними». «Но мы не знаем их имен», — сомневался пастор, «и я не могу произносить святые молитвы над падшими женщинами». «Нам доподлинно неизвестно, падшие ли они. Но если и так, разве падшие нуждаются в молитвах меньше, чем святые?» — сказал свое веское слово Аре. «Наш Господь и тот не отворачивался от грешников». Никто в округе не смел спорить с сыном Тенгеля из «Людей льда». Новый пастор знал об этом и больше не стал возражать. Он внимательно посмотрел на Ары, а затем коротко помолился об упокоении несчастных. Толпа присоединилась к нему, и после этого всем стало немного легче. Но краткое облегчение сменилось новой страшной тревогой. Судебный пристав приступил к тщательному осмотру трупов и вдруг, приподняв голову одной из женщин, внезапно прошептал: «Боже милостивый, неужели...» Он вытер рукавом вспотевший лоб. «Нет, этого не может быть!» Пытался он успокоить самого себя. «Этого просто не может быть!» Но все присутствующие расслышали его шепот. К сборищу присоединился Калеб. Его высокая внушительная фигура излучала спокойствие и уверенность, и многим инстинктивно захотелось встать к нему поближе. «Что вы имеете в виду?» — спросил Брандт судебного пристава. «Ничего, это ерунда». «И все-таки, скажите вслух». «Мои коллеги рассказывали, что здесь, в глуши, в соседних долинах, люди рассказывают о существе, похожем на волка. Но на самом деле это такой человек. В прошлом году он содрал с женщины кожу, а в лесу по соседству видели трехногого волка». Одна из девушек, что стояли поближе, поднесла руку ко рту и вскрикнула: «Ой, мамочка!» «Оборотень», — сказал Аре, бросив сердитый взгляд на пристава. «Не стоит говорить об этом при крестьянах, люди испугаются. Ну, я и говорю, что все это ерунда». «Оборотень не нападает на мужчин?» — поинтересовался Андреас. «Неужели он забрел сюда и теперь охотится на одиноких женщин во время полнолуния?» — задал вопрос конюх. Но ответов на эти вопросы никто не дал. Стайка девушек принялась бурно обсуждать услышанное. Одни кричали и плакали, другие смотрели в небо, тщетно пытаясь понять, в какой фазе находится луна. Третьи в оцепенении уставились на лес. «А почему этот волк трехногий?» — спросила одна из них. «Разве вы не знаете?» — пробормотал судебный пристав. «У человека нет хвоста. И когда оборотень превращается из человека в волка, хвост не вырастает. А отсутствие хвоста — позор для волка. Вот почему он вытягивает одну ногу назад, как хвост, и бежит на трех». «Фу!» — сплюнул кто-то в толпе. Судебный пристав сурово посмотрел на собравшихся. «Женщины, следите за своими мужьями. Если кто-то из них выходит по ночам, зовите меня. Осматривайте их зубы. В них может застрять нитка от одежды. Обращайте внимание на лица. На них могут быть следы крови». По толпе побежал тихий стон. «Беременным женщинам надлежит сидеть по домам, особенно вечерами», — продолжил судебный пристав. На них оборотни особенно падки». «Перестаньте пороть чушь!» — выпалил Андреас. «Может быть, такое есть у вас в Германии, а у нас в Норвегии ничего подобного сроду не было». «Это вы несете чушь!» — залился краской гнева судебный пристав. «Разве ваши медведи не сдирают кожу с женщин и детей? Не давят и не грызут их до смерти? У нас в Германии точно такого нет». «Ты не прав, Андреас», — остановил внука Ары. «В преданиях древних викингов упоминаются люди, похожие на волков. Только не надо спешить с выводами, ведь трупы еще толком не осмотрели. Женщины, которых мы нашли, не из наших краев. Интересно, почему этот якобы оборотень не нападает на местных?» «А они точно не отсюда?» — засомневался Калеб. «Их точно никто не знает. Всех опросили?» «Еще никого не опрашивали», — ответил Ары. «Но я знаю всех в округе, по крайней мере, в лицо. И ни разу ни одну из них не видел». «А как насчет Лизан, жены Густава? В прошлом году она отправилась искать работу и пообещала написать домой, как только где-то обоснуется. Но письма так и не было, и она не вернулась домой на Рождество, как обещала», — сказал конюх. «Она ушла вечером, уже было темно?» — спросил судебный пристав. «Спросите об этом Густава». «Так и сделаю», — отрезал судебный пристав. Лес вдруг навис над людьми темной безмолвной громадой. Жители Липовой аллеи и Гростенсхольма жались друг к другу, никто не хотел оставаться в одиночестве. Серо-черные тучи плыли над вековыми елями. Казалось, само древнее зло прячется где-то в его чаще и смотрит на них, предвкушая скорую добычу. Стало совсем темно, и судебный пристав приказал зажечь факелы. Пришли его помощники с лопатами и стали осторожно откапывать тела. Народ не расходился, все завороженно следили за тем, что происходит. Но все чаще и чаще взгляды людей обращались в сторону одинокого дома на опушке. Однако судебный пристав предполагал, что тела нужно искать не только здесь, на открытом месте, но и в лесу. «Кто живет рядом? Какие здесь фермы?» — спросил он. «Липовая аллея и Гростенсхольм», — ответил Матес. «А еще хижина помощника палача и ферма Клауса в лесу». «Клаус умер, и его Роза тоже», — сказал Ары. «Еспер живет там один», — добавил Матес. «И это все?» — строго спросил судебный пристав. «Поблизости больше ничего нет». «Хм». Судебный пристав окинул острым взглядом Ары, Бранда и Андреаса с Липовой аллеи, а также Матеса и Таральда из Гростенсхольма. И в конце концов он остановился на Андреасе. «Вы, кажется, хорошо знакомы с этим лугом», — сказал он пытливо. «Конечно, ведь это моя земля. Но если вы считаете, что я настолько глуп, чтобы у всех на виду выкапывать трупы, которые сам же и зарыл, то неизвестно, кто из нас глупее», — резко ответил Андреас. Казалось, судебный пристав согласился с его логикой. «Кажется, в вашей семье принадлежит еще одна ферма под названием Элистранд. Этот Калеб, откуда он на самом деле взялся?» «Калеб не имеет к этому никакого отношения», — холодно ответил Андреас. «Он очень хороший человек, и все мы его уважаем». «Откуда он взялся, спросите его самого. Он стоит прямо за вами». Судебный пристав обернулся. Он никогда раньше не встречался с Калебом. Но светловолосый гигант мог впечатлить кого угодно, и, разумеется, судебный пристав тоже понял, что имеет дело с незаурядным человеком. А Андреас, которому явно не нравился слуга закона, добавил: «Калеб — знаток права, он может помочь вам в этом деле». В ответ судебный пристав пробормотал что-то о том, что не нуждается в помощи дилетантов. «Калеб вовсе не дилетант», — парировал Андреас. «Он был учеником судьи Дага Мейдена и работал в управе наместника». Судебному приставу пришлось прикусить язык. После этого он больше не вступал в споры, доверился Матиасу и Калибу и просто повторял их рекомендации своим людям в виде приказов. Было похоже, что такой случай для него в новинку, и он не совсем понимает, как нужно действовать. На дальней точке луга у скалы, там, куда указывал Аре, нашли еще два трупа. Помощники пристава осторожно сняли дерн. Эти вновь найденные тела сохранились гораздо хуже, потому что были захоронены еще раньше и почти сгнили. «Слишком темно», — сказал Матес. «Да, уже стемнело», — эхом повторил судебный пристав. «Придется продолжить завтра». «Да», — согласился Калиб, — «но на всякий случай стоит перекопать участок прямо сейчас. Вдруг есть еще тела». Позвали работников с липовой аллеи, и через час весь луг был перекопан. Но, кроме уже найденных четырех тел, больше ничего не обнаружили. Погибли четыре женщины. Одна совсем недавно, еще одна несколько раньше этой весной, очевидно, когда еще лежал снег, третья, прошедшей осенью, и четвертая, самая ранняя, прошлым летом. Кто они? Откуда взялись? Кто и по какой причине их убил? Матиас и Калиб стояли вместе с Сарой, Брандом и Андреасом, обсуждая последние находки, когда судебный пристав, склонившись над женщиной, которую убили последней, тихо попросил их подойти к нему. «Посмотрите сюда», — сказал он. «Что вы на это скажете?» Он разгреб землю и вытащил наружу грязный кусок веревки. «Это привязано к ее руке», — сказал он. Веревка была длинной и волочилась по земле. Аре пригляделся. «На ней узлы», — сказал он. «Связанные вместе 9 кусков веревки», — с задумчивой суровостью добавил судебный пристав. «Похоже, мы имеем дело с ведьмами». Присутствующим вдруг стало неуютно. «Не говорите никому», — сказал Аре предостерегающе. «Если это выплывет наружу, начнется всеобщая истерика. У нас здесь было достаточно процессов над ведьмами. История про оборотня гораздо лучше, ее и следует придерживаться». «Но это неопровержимое доказательство», — запротестовал судебный пристав. «Я не могу его игнорировать. Вчера в соседнем приходе поймали ведьму. Колдовство распространяется повсеместно. Завтра мы тщательно изучим это, а сегодня не стоит нагонять на окрестности страх. Иначе люди возьмут дело в свои руки. Здесь надо выставить пост охраны, а остальных отправить по домам». Судебный пристав стиснул зубы, но согласился. К тому времени, когда обитатели округи наконец разошлись, давно наступила ночь. Казалось, новость облетела всех, и на горе собралось все население прихода. Но на самом деле кое-кто все-таки отсутствовал. Например, не было Еспера. Его маленькая ферма находилась в самой чаще леса. Может быть, он просто не заметил суеты? Не появился на горе и ночной человек. Люди разошлись по домам и легли спать. Все? Нет, не все. В засаде на перекрестке затаились темные фигуры. Они ждали свою жертву, ждали того, кого считали виновным в злодеянии, которое взбудоражило всю округу. Они ждали ночного человека. На него давно точили зуб. И вот, наконец, у них появилась веская причина с ним посчитаться. Кто еще мог быть оборотнем, как не помощник палача? И в конце концов, именно он жил прямо рядом со злополучным лугом. Они молниеносно выскочили из укрытия, напали на него, заткнули рот, поэтому позвать на помощь он не смог. Утром следующего дня Андреас повел потерявшую подкову лошадь к кузнецу. В придорожной канаве он заметил жалкую скрюченную мужскую фигуру. Он узнал помощника палача. «Вот и новая жертва», — подумал со вздохом Андреас, но все-таки решил вытащить его. В ночном человеке еще теплилась жизнь. Андреас вернулся домой, послал слугу за Матиасом, а потом взял телегу и повез пострадавшего в хижину у леса. По дороге Андреас предавался мрачным мыслям о веревке на руке покойницы. Эта находка ставила под удар всю его семью. Всякий раз, когда всплывали темы колдовства и прочих странных дел, на его род падала тень. Их уважали, к ним прислушивались, их даже любили. Но всем в округе было известно и о способностях Тенгеля, и о страшной судьбе Колгрима. Поэтому ничего хорошего от истории про ведьму с веревкой ждать не приходилось. На данный момент о ней знал только судебный пристав, но когда слух распространится по хуторам и поместьям, им так или иначе придется оправдываться. Он посмотрел на помощника палача. Было совершенно очевидно, что на того напали минувшей ночью. Не менее очевидным было и то, что именно его местные жители назначили козлом отпущения, виновником смерти несчастных женщин, которых выкопали на лугу. Однако мнение толпы меняется быстро. Утолив первую жажду мести, они легко переключатся на новую жертву и последует новый удар. «Это только начало», — подумал он. «Только начало».